Четыре великих мастера, включая капитана Деррика, встали впереди оставшихся в живых людей и возглавили их финальный бой. Эрик стоял сзади вместе со своими тенями и Кайлом. Он был мастером иллюзий, и его ролью была поддержка солдат на поля боя. Но сражение с мертвецами, чей разум напрочь отсутствует, никакое искусство иллюзий не поможет. Они будут полностью невосприимчивы к навыкам Эрика, что делает его уязвимым в подобной ситуации. Только ближний бой мог помочь в данной ситуации. В дополнение его тени под контролем двух магических зверей и миры могут составить компанию. Эрик привык полагаться на них и верил в их силу, но сейчас он не мог гарантировать жизнь никому из них. Именно поэтому он не призвал своих монстров в реальные тела, так как это будет опасно, и он не сможет защитить их. Обычно люди предпочтут использовать своих монстров как оружие, но Эрик немного отличался от других. Его прошлая жизнь на Земле давала о себе знать, делая его мягким и чувствительным в плане своих друзей и семьи. Глава 78. Сопротивление. Появление великих мастеров в критический момент, когда не осталось ничего, даже надежды на победу, подняло боевой дух стражи. Теперь, когда на их стороне четыре великих мастера, появился шанс на победу. Пусть маленький, незначительный и никаких гарантий на то, что они все-таки выживут. Но это был их лучик надежды. Надежды, что следующим утром, когда взойдет солнце, их близкие смогут выбраться отсюда живыми. Эрик со стороны осматривал новых союзников. Двое из них были уже в преклонном возрасте, а третий человек имел возраст не более 40 лет, а также носил тяжелые доспехи, что говорило о его принадлежности к имперской страже. Что касается старцев, то они вероятнее всего были старейшинами поселения. Кстати, это именно они использовали двойную атаку элементов молнии и огня. Для их возраста обладать столь грозной мощью, не уступающей молодому поколению, достаточно впечатляюще. Обычно старики не так сильны и уже еле ходят, но эти однозначно были живчиками среди своего поколения. Людское подкрепление было не единственным пополнением. К центру деревни все большими темпами стягивались воины смерти. Их число постоянно росло из-за того, что деревня была практически потеряна. Теперь осталось лишь две точки сопротивления: главные ворота и центр деревни. Поэтому ранее разошедшиеся по всему поселению мертвецы уже стягивали все свои силы к центру поселения для захвата оставшихся в живых людей. Разница между великими мастерами и остальными воинами была значительна. Многие воины смерти не имели никакого превосходства над сильнейшей четверкой людей и быстро превращались в окончательно павших. Тяжелые рыцари имели грозную силу, но из-за некоторых особенностей старцев они оставались позади. Особенно сильно отличался старец, владеющий элементом молнии. Молния имела специфическое свойство разрушать магию и приводить энергию внутри тела в хаос, что затрудняло способность сражаться и использовать магические навыки. Для мертвецов, существующих только за счет энергии, эта стихия была карающим мечом, не дающим права на второй шанс. От стихии молнии, которая была непредсказуема и смертоносна, было крайне трудно защититься, и старец пользовался этим. Его атаки пробегали светящимися змеями по десяткам мертвецов, превращая их в обугленные трупы. В ночной темноте сверкающие молнии завораживали своей красотой и в то же время пугали своей разрушительной мощью. Огонь же, являясь одним из самых разрушительных элементов, нес беспощадные атаки на воинов смерти, но им было плевать на обжигающее пламя. То, что уже мертво, не может чувствовать боль. Поэтому только прямые попадания с целью уничтожить цель могли что-то сделать с мертвыми воинами. Вскоре пребывание монстров замедлилось. Люди в центре поселения были окружены сотнями воинов смерти. Это были почти все людские воины и монстры, погибшие в деревне. Постепенно ситуация стабилизировалась, и люди показали, что могут справиться с таким нашествием, но внезапное событие перевернуло все с ног на голову. Поля боя всколыхнуло. Земля затряслась, люди и мертвецы попадали на землю. Что происходит? Землетрясение? Откуда в наших краях землетрясение? Такого быть не может. Черт. Тогда, что это? Пока люди обсуждали недавнее землетрясение, деревянное здание неподалеку встряхнуло еще раз, и оно разлетелось на куски. Щепки и крупные обломки здания разлетелись по всей округе. Люди легли на землю, чтобы укрыться от дождя из деревянных осколков. Когда падение осколков прекратилось, люди обратили внимание на гигантскую тень, вставшую на разрушенное здание. Тень имела крупные очертания и светящиеся желтым огнем глаза. Тень бегло пробежалась по округе. Здесь она увидела много людей, и это привлекло ее. Гигантская тень сделала прыжок и в один присест достигла скопления людей. Удар великана о землю еще раз встряхнул землю, и людей с мертвецами снесло ударной волной. Шокированные люди подняли глаза и в тусклом свете факелов, освещающих центр деревни, увидели отвратительного великана. Его колоссальный рост и огромное мускулистое тело повергли людей в ужас. Такое существо было не по силам даже для великих мастеров. Великан еще не высвободил своей ауры, но люди знали, какова сила у этого монстра. Оно только что снесло одним ударом целое здание, какие еще нужны доказательства. В момент людского шока существо открыло рот и заговорило на языке людей. «Какие аппетитные человеки! Можно вас скушать? Хе-хе, не спеши. Они мои ценные лабораторные мышки». Хриплый голос пришел откуда-то из тьмы. Следом за ним из тьмы вышел бледный юноша. Монстр тут же склонил голову, и его заносчивый тон сменился обожанием и уважением, но с ноткой небольшой обиды. «Господин, после ваших игр у меня болит живот. Все становится невкусным, кислым и жестким. Потерпишь. Ты ведь не хочешь стать едой для моих маленьких марионеток?» Великан склонил голову еще ниже и испуганным тоном продолжил. «Нет, господин. Зачем меня есть? Я еще пригожусь. Ладно, так уж и быть. Накажу тебя в следующий раз. Спасибо, великодушный господин. Вы самый лучший. Хе-хе-хе. Подними меня вверх. Смертные должны увидеть своего бога, и снизу с благоговением и трепетом взирать на мое величие. Как скажете». Монстр подставил ладони, и юноша встал на них. После этого великан поднял некроманта над собой. «Смертные, внемлите голосу бога. Сегодня вы удостоены великой чести видеть меня и помогать мне. Ваши маленькие смертные душонки должны стать частью меня. То, что они находятся в ваших телах для смертных отбросов, лишь позорит ваши души. Я же дам вам шанс стать частью меня великого, и мы вместе создадим новый мировой порядок». Люди ощущали слабые колебания его энергии, из-за чего у них было жуткое ощущение превосходства этого юноши. Но даже в тот момент, когда все они были смертельно напуганы, никто не смел встать на колени и подчиниться воле некроманта. Юноша, который выглядел вполне прилично, на деле оказался сумасшедшим и жестоким гордецом. Такие люди были презираемы многими. Самое смешное в том, что эти надменные гордецы даже не осознавали причину гнева и презрения людей. Один из старейшин деревни вышел вперед и сказал: «Мы никогда не встанем на колени перед мусором вроде тебя. Лучше умереть в бою, чем жить с позором труса всю оставшуюся жизнь. У нас есть, кому поклоняться, и ты не входишь в их число». «Вот как? Это не проблема. Я не могу убедить вас на словах, тогда заставлю силой». Аура великана вспыхнула жестокой бурей, создав мощный порыв ветра. Когда люди ощутили мощь, которую скрывал великан, их тела пробило дрожью. Они не могли ничего с этим сделать. Сила великана и ужасная аура пробуждали даже в самых смелых людях страх, которому они не могли сопротивляться. Заметив страх в глазах людей, великан зловеще улыбнулся. «Слабые насекомые, я заставлю вас встать на колени перед господином». Но едва монстр сделал шаг, как сзади него послышался грубый приказ. «Чертова псина, кто разрешил трогать мои материалы? Тебе жить надоело?» Великан упал на колени и, указав пальцем на людей, жалобно произнес: «Извините, господин, эти насекомые хотели оскорбить вас. Как я могу им позволить жить после этого? Ну, я же позволяю тебе жить. А теперь отойди в сторону, ты меня закрываешь». Бледный юноша прошел сквозь толпу воинов смерти и встал во главе небольшой армии нежити. Его гордый взгляд с презрением пробежался по живым, и тогда он произнес: «Кто желает стать счастливчиком и выйдет вперед? Я обещаю быть нежным. Ведь как я могу быть неосторожным с ценным материалом? Если вы мне понравитесь, то я добавлю вас в коллекцию моих игрушек. Это будет наивысшей честью для вас, конечно, если сможете привлечь мое внимание». Люди гневно закричали: «Да кем ты себя возомнил? Катись к черту, сопляк! Да, вали отсюда! Мы не сдадимся и никогда не станем твоими марионетками». Видя, что люди пытаются дать ему отпор, некромант внезапно рассмеялся. «Хе-хе-хе, какие грубые и неблагодарные отбросы! Великодушный, я дал вам шанс, но вы отказались от него. Теперь я поработаю над вами. После этого вы не только грубить не сможете, вы будете умолять отправить вас на тот свет». Хе-ха. Некромант показал свою зловещую улыбку, а затем махнул рукой, и толпа мертвецов набросилась на живых. Эрик, стоя сзади группы людей, выпустил теневую волну и зациклил свое внимание на всех живых людях. Его сила не могла усилить всех, но юноша мог поспособствовать победе. Уделяя большое внимание великим мастерам, он мог повысить их шансы на победу. Люди уже сумели познакомиться со способностями юноши. Может, он не мог усилить их или защитить, но он позволял им видеть намного больше, чем они смогли бы, полагаясь только на свои способности. Мир с каждым подключенным к общей сети человеком становилось быстрее и сильнее. Ее навык контроля разума буквально перегружался до такой степени, что ее тень порой не могла даже шага сделать из-за невозможности взять под контроль всю ситуацию на поле боя. В результате девушка отказалась от теней и освободила ее от своего контроля. Затем она полностью погрузилась в мысли людей, подключенных к общей сети. Она отслеживала каждое движение мертвецов, чтобы подсказать воинам об опасности. Такая помощь в нужный момент могла спасти человеческую жизнь. Помимо четырех великих мастеров, взявших на себя всю первую волну нежити, были и несколько других воинов, превращающих поля боя в настоящий хаос. Гигантская тень изначально выглядела как тень высокого мускулистого человека, но постепенно ее внешний вид стал меняться, принимая форму получеловека-полузверя. Его внешний вид черной тени стал принимать не только конкретные черты существа, но еще и его кожа, глаза, шерсть. Все стало принимать живой цветной вид. Голова медведя и мускулистое тело человека были близки к одной из зверорас, но в данный момент тень была иллюзией с намеком на естественность, и внешний вид переключался по желанию контролера, управляющего тенью. А это значит, что медведь, наконец, взял тень под свой полный контроль и полностью овладел ее силой. Человек-зверь нес сплошное разрушение и буквально разрывал нежить голыми руками. Его кулаки были словно молоты, сносящие все на своем пути, а ноги были как бетонные сваи, сотрясающие землю после своего падения. Когда медведь доставал свои боевые топоры, то даже союзники отступали в сторону. Их разрушительная сила не разбирала ни своих, ни чужих, а их беспощадность превращала поля боя в кровавое месиво. С другой стороны была беловолосая девушка в белых теплых одеждах с пушистым белым воротником и меховыми рукавами. Она была белоснежной сказочной девой с ледяным, ничем не поколебимым взглядом. Ее черные глаза пронзали ночную темноту, и, казалось, видели все. Никто и ничто не могло скрыться от ее взора. Под ногами девушки замерзала земля, а мечи-полумесяцы в руках создавали порывы острейшего, пробирающего до самых костей, морозного ветра. Ее движения были похожи на блистательный танец прекрасной женщины. Прыжки, повороты, взмахи мечами, даже ее шаги были элегантными и привлекательными. Все воины смерти, оказавшиеся слишком близко, вскоре превращались в кубики нарезанного мечом льда. Глава 79. Ярость. Вскоре небольшая армия нежити сократилась до нескольких сотен воинов смерти, а через некоторое время их количество стало резко снижаться. Некромант, видя, как его игрушки терпят неудачу, стал хмуриться. Его не пугала сила людей, но ему не хотелось вмешиваться. Сила некроманта была достаточно грозная, и если он возжелает вмешаться в поединок со смертными, то он сам себя унизит. Гордость воинов заставляла их тянуться к силе и желать ее, сражаться с сильнейшими и возносить себя на пьедестал превосходства, а также презирать слабых. Некромант поднял руку и поманил великана. «Господин, мне надоело играть с ними. Иди и раздави их». Лицо великана тут же показало радостную улыбку и, поднимая свой взгляд к людям, в его глазах появился странный блеск. Великан большими шагами шел к остаткам людей. В данный момент из первоначально выживших 50 воинов осталось лишь 10, 4 великих мастера и 6 простых мастеров. Для монстра вроде великана, чья сила сравнима с силой человека в сфере короля, они ничего не значили. Победа над ними будет сродни легкой прогулке. Великан прыгнул вперед, пытаясь подобраться ближе к людям, но случайно раздавил пару воинов смерти. Он с досадой покачал головой, а затем атаковал ближайшего к нему воина. Удар великана был медленным, но чудовищная сила создавала сильный поток ветра, сопровождающий его кулак. Противник, которого он атаковал, был одним из великих мастеров, а именно человеком в тяжелых доспехах, которого звали капитан Рейвс. Капитан Рейвс выставил щит и активировал свою защитную магию рыцаря. Кулак великана как огромный таран поразил щит воина и стал сминать его. Ноги капитана скользили по земле, оставляя две глубокие борозды. Еще немного и он будет отправлен в полет, но в минуту нужды на помощь подоспел капитан Деррик. Его щит протаранил кулак великана, и постепенно его движение остановилось. Великан убрал свой кулак и удивленно посмотрел на рыцарей, а затем разразился громким смехом. «Ха-ха-ха, мелкие букашки. Значит, вы что-то умеете. Тогда я буду бить сильнее. Ха-ха-ха. Великан ударился еще большей силой, прежде чем удар настиг двух рыцарей. Их уже окутало мощное давление воздуха, и они почувствовали, как их тела начало сдвигать с места. Настоящая атака великана следовала за потоками ветра, и все, что ей оставалось, это отправить двух воинов в полет. Великан уже мысленно представил, как два рыцаря летят на сотню метров после его удара, но неожиданно для себя его кулак поразил пустоту. Из-за промаха великан сделал пару шагов вперед, так как потерял равновесие. Когда великан остановился, его ноги поразило двумя свирепыми атаками. Тело великана содрогнулось и ноги подкосились. Он начал падать. Интенсивная дрожь земли последовала после падения великана. Сам же монстр непонимающе смотрел вверх. Его шокировало столь внезапное нападение, которое он даже не успел заметить или предвидеть. Рядом с упавшим монстром стояли два рыцаря в тяжелых доспехах. Великан посмотрел на них. Его скудный мозг не мог объяснить то, что сейчас произошло, но он понимал, что это были не воины в тяжелых доспехах. Обычно такие мастера специализируются на грозной силе во время атаки и крепкой защите, но не на обманных маневрах. Великан вспыхнул яростью, и земля под его огромным телом затряслась. Гигантская рука ударила по земле, создавая волну из грязи и камней. Великан быстро встал на ноги и со всего маху ударил по одному из рыцарей. Капитан Деррик, которого атаковал великан, стоял на месте, ничего не делая. Когда кулак монстра почти коснулся, капитан исчез и тут же появился в метре от этого места. Его меч нанес стремительный удар по руке великана. Взгляд капитана резко исказился, когда он понял, что его атака всего лишь поцарапала монстра. Защита великана была слишком сильна, в основном на это влиял уровень силы, в котором было абсолютное превосходство монстра. Его тело до самых мельчайших частиц было пронизано внутренней энергией, которая увеличивала прочность костей, плоти, кожи, и даже волосы могли иметь высокую стойкость к атакам. Маленькая рана не могла нанести большой ущерб великану, но сама мысль о том, что какое-то жалкое насекомое посмело ранить его, выводила монстра из себя. Великан чувствовал обиду и стыд, его ранили на глазах господина. Как он может оправдать такое унижение? Никак, только кровь смоет его позор. Мелкая тварь, ты меня разозлил. Я уничтожу, разорву, растопчу и сжую твои кости в порошок. Великан гневно скрежетал зубами и рычал. Его ноги топали по земле, а руками он постоянно тыкал в капитана Деррика. Вдруг его лицо исказилось в странной гримасе. Капитан Деррик не паниковал, наоборот, он улыбался и спокойно слушал рык великана. Улыбаешься, думаешь, я шучу, Хаймэм? Нет, что ты? Просто вначале мне казалось, что я сражаюсь с серьезным сильным воином, а ты, оказывается, какой-то чудик, у которого одни насекомые на уме. Может, ты еще не вырос до настоящих боев? Что ты сказал? Я? Может, мне заняться твоим воспитанием и дать тебе сперва ремня? Хе-хе, я не против, это будет смешно. Хриплый голос некроманта совсем смутил великана. Господин, вы, что я? Я ничего не говорил, это все тот парень в железной упаковке. Хе-хе. Великан с дикой яростью смотрел в сторону рыцаря и, наконец, провопил. Человек, я, прикончу тебя, так иди и попробуй. Великан взмахнул своей ручищей и попытался схватить рыцаря. Его огромная рука прошла сквозь капитана Деррика. Что это еще за фокусы? Выходи, крыса, или так и будешь прятаться. Смысл? С твоими способностями я могу стоять прямо перед тобой, и ты все равно не попадешь. Голос из пустоты с насмешкой в тоне пытался спровоцировать великана. Для монстра это был еще незнакомый голос, чем-то похожий на юношеский. Кто? Кто это? Покажись. Озирался великан. Показаться? Может, мне еще и сплясать? Ты большой и сильный болван, попробуй найди меня. Найду. Найду и знаешь, что сделаю. Я. Сначала найди, а потом хвастайся своими подвигами. Слова, произнесенные авансом, ничего не стоят. Ты. Атакуем. Внезапный призыв к атаке оставил великана ошеломленным. Его взгляд судорожно бегал по округе. Внезапно яркая вспышка и шум магической атаки привлекли его внимание. Атака молнии и огня двигалась в его сторону. В обычной ситуации атаки людей в сфере великого мастера не смогли бы заставить его волноваться, но атаки появились из пустоты вблизи великана. Внезапности близкое расстояние не позволили монстру уклониться. Вместо этого великан выставил обычный блок руками и собрал всю свою энергию для защиты. Двойная магическая атака с громом врезалась в густую защиту из энергии и буквально рассеялась в ней. Хотя полностью подавить атаку он не смог, и руки все же были обожжены. Пока великан разбирался с магическими атаками, к нему за спину подкрались три фигуры, скрытые тенью. В нужный момент они выпрыгнули. Великан в это время защищался от магической атаки. Когда магическая атака была заблокирована, великан сделал пару шагов назад из-за грозной силы, содержащейся в ударе двух старцев. Это был самый лучший момент для внезапной атаки, и три тени выскочили, как затаившиеся кошки, атакующие мышь. Яркий свет ауры, покрывший оружие, вспыхнул за спиной великана. Он почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Атаки были слишком внезапными, и великан не мог вовремя защититься. Но он не мог допустить положительных результатов этой атаки и, используя всю свою мощь, сделал резкий рывок, чтобы развернуть свою массивную тушу. Огромный кулак двигался в сторону троицы, который они не были готовы блокировать. Люди были отброшены на десяток метров. По округе был четко слышен звук ломающегося оружия и сминающихся доспехов. Два капитана были сильно задеты ударом и, встав на ноги после приземления, они испытывали сильную боль, а в уголках их губ была кровь. Третьим человеком оказалась гигантская тень медведя. Ему повезло оказаться самым крайним, из-за чего удар был нанесен лишь вскользь. Атака рыцарей заставила великана потерять равновесие, и Эрик вместе с тенью совы уже наносили третий удар. Великан не мог ничего сделать с ними, так как эта атака была самой тихой и неожиданной, а еще после двух быстрых нападений он не мог переключиться на поиск еще одной атаки, которая наносилась по его ногам снизу. Сова была быстрой и незаметной. Ее атака была бесшумна, и когда клинки полумесяца коснулись кожи великана, на ней сразу образовался слой инея, постепенно превращающий кожу в хрустящий лед. Эрик, пользуясь моментом наивысшей уязвимости, нанес призрачный удар по ногам великана. Лед треснул, и брызги крови окрасили землю алым. Какой бы мощной ни была защита великана, мороз нарушает работоспособность организма, в том числе и магическую защиту, делая ее хрупкой как стекло. Нарастающее чувство дикой боли ударило по восприятию великана. Из его горла вырвался яростный рык вперемешку с неразборчивыми воплями. «Черт, черт, черт, мелкие твари, я разорву вас, выходите, хватит прятаться, трусы, хорошо, я сотру всю деревушку с лица земли и найду вас, я буду медленно разрывать вас на части, пока вы не запросите пощады, а потом все равно продолжу истязание ваших жалких тел. Аррррррх, отходим». Капитан Деррик отдал команду. Его чувство подсказало о большой неизвестной угрозе. В этот момент волна силы подняла небольшую бурю, эпицентром которой был великан. Его тело стало быстрее, а удары сильнее. Он был похож на страшный дикий ураган, сносящий все на своем пути, даже своих союзников. Монстр прыгал и бегал по полю боя, превращая деревню в руины, а землю в сплошные рвы и овраги. Камни, земля и обломки летели в разные стороны и падали на землю, словно проливной дождь. Эрик и остальные, держа дистанцию, не решались подойти к великану. Его безумство было слишком опасным для обычных людей, и даже великие мастера не могли вмешиваться. Вся деревня погрузилась в мрачные вопли великана и череду ужасных толчков, похожих на землетрясение. Глава 80. Помощь. Хе-хе-хе. Похоже, я тебя переоценил. Не хотел вмешиваться в разборки мелких сошек, но ничего не поделаешь. Некромант не воспринимал всерьез сражения слабых, по его мнению, существ, но сейчас его подчиненный был опозорен ими. Он не мог допустить большего и решил вмешаться. Все-таки провал подчиненного отрицательно сказывается на самом лидере, а если храм смерти узнает о его позоре, то он станет посмешищем. Некромант Ринат еще в 15 лет был выбран одним из избранников храма, а к 20 годам он стал предвестником смерти. В будущем его ждет всеобщее признание, большие награды и величайшие достижения. Провал этого дня может стать несмываемым клеймом на его репутации. Некромант внезапно возник перед великаном. Его сила все еще была скрыта, но люди прекрасно ощущали леденящую кровь ауру, которой не мог обладать нормальный человек. Рейнат повернулся влево и уставился на что-то. Для многих людей это могло быть чем-то непонятным, но Эрик, стоявший в том месте, почти сразу понял, что некромант видит его. Мастера мира смерти могли видеть жизнь, а иллюзии Эрика не достигли того уровня, когда он сумеет скрыть свои жизненные силы от некромантов. Рейнард презрительно ухмыльнулся и выставил руку вперед, ладонью вверх. Над ладонью некроманта образовался маленький вихрь из белого порошка. Постепенно он стал образовывать твердый объект. Наконец, появился шип белого цвета. Эрик чувствовал сильную тревогу по поводу происходящего. Капитан Деррик был ближе всего к Эрику, его опыт подсказывал намерения некроманта. Капитан сорвался с места и стремительно несся к юноше. Эрик попытался отступить, но Рейнард уже сделал замах и выпустил копье из рук. Разрывая ночное пространство, белое копье с огромной скоростью настигло юношу. Эрик использовал доспех священного океана, но его силы было недостаточно. Некромант Рейнард был не слабее человеческого императора, и его простейшая атака могла легко убить Эрика. Эрик пытался уклониться, но атака была слишком быстрой. В этот момент перед ним возник человек. Копье пронзило старика и продолжило свое движение. Капитан Деррик видел, как старец стихии огня блокировал атаку и появился прямо за ним. Щит рыцаря испустил пронзительный звон, когда копье врезалось в Деррика. Деррик отлетел назад, попутно сбив Эрика, и упал в десятки метров от своего первоначального положения. Капитан Деррик испуганно вскочил. Его рука потянулась, чтобы поднять Эрика. «Эрик, ты в порядке?» «Да, нормально. Хе-ха, ненадолго». Капитан Деррик резко отлетел в сторону. Некромант был чрезвычайно быстрый, капитан не смог почувствовать его приближение. Теперь его тело ужасно болело, а изо рта текла кровь. Доспехи рыцаря были продавлены, что нанесло сокрушительный урон его ребрам и внутренним органам. «Остались только ты и я. Не хочешь попросить пощады? Я в свою очередь могу сделать из тебя идеальную марионетку, которая не только не потеряет своего разума, но еще ты сможешь продолжать развивать свою силу. Это самое великодушное предложение, которое я могу сделать простому смертному. Скажу честно, я впечатлен твоими способностями и желаю их. Обойдешься. Я не собираюсь служить ни тебе, ни кому-либо еще. У меня уже есть обязательство перед одним человеком, и я не предам ее. Что ж, тогда я захвачу твою душу и после ее переработки я поглощу твои способности. Хэймэм, попробуй». Некромант пнул Эрика. Тело юноши подлетело вверх. Затем Рейнард нагнал летящего юношу и сильным ударом кулака отправил Эрика вниз. Юноша с громом врезался в землю и от сильного столкновения и беспощадных ударов он потерял сознание. «Не беспокойся, попробую. Но сперва, псина, разберись с остальным мусором». Великан под сильным давлением своего хозяина пришел в норму. Его глаза уставились на оставшихся людей. Они больше не скрывались иллюзией Эрика, и больше не было никакого прикрытия. Теперь они стали легкой добычей для великана. «Глупые люди, я же говорил, что уничтожу всех вас. Ха-ха-ха». Огромное тело великана было стремительным. Вскоре послышались жалкие предсмертные крики людей. Когда великан закончил сражение, остался в живых только Кайл. Великан держал юношу за ногу и с неприкрытым желанием осматривал его. «Ты аппетитный. Я съем тебя прямо сейчас. Катись к черту, жирный. Ха-ха-ха. Да, сопротивляйся. Люблю, когда еда брыкается». Великан открыл свою огромную пасть и поднял юношу над собой. Его рука медленно опускалась вниз. Великан растягивал свое удовольствие, заставляя еду испытывать дополнительный страх и мучения. В этот момент расслабленный некромант внезапно напрягся. Его восприятие подсказывало ему о приближении кого-то сильного. Он озирался по сторонам. Дикий свист донесся откуда-то со стороны. Что-то приближается. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и его лицо исказилось гневом. Великан стоял на том же месте, но в этот раз его рука лежала на земле. Великан яростно вопил, держась за отрубленную конечность. Кровь хлестала фонтаном во все стороны. «Кто здесь? Покажись!» Некромант выпустил свою силу. Она вырвалась яростной бурей, сносящей все трупы и нежить, оказавшиеся слишком близко. Соседние дома дрожали и рассыпались от интенсивной вибрации пространства. Казалось, что сам мир не способен выдержать существование этого монстра. «Ты вторгся в наш мир и считаешь, что можешь поступать, как хочется. Ты серьезно? Не будь дураком. Ты перешел нам дорогу, и пришло время платить по счетам. Только твоя смерть утолит мой гнев». Гневный женский голос ошеломил некроманта. Он смотрел в сторону входа в деревню. Оттуда шла женщина в черных одеяниях с ярко светящимися пурпурными глазами. В ее руке была волчья голова, а в другой она сжимала черный меч. Она была стройной, невысокой, а ее лицо было скрыто за черной тканью. «Гадкая женщина, твоя подлая атака забрала мою руку, и я отомщу. Я заберу твои руки, ноги и, наконец, оторву голову. Великан, гневно вопя, бежал в сторону женщины. Его кулак сжался, и он был готов раздавить ее своим беспощадным ударом. Сумасшедшая атака сопровождалась яростным воющим вихрем. Атака великана могла дробить огромные валуны и сносить крепости. Он использовал всю свою мощь и даже не имел мысли о том, что женщина может быть сильнее. Женщина фыркнула и элегантно взмахнула мечом. Великан пролетел мимо нее и развалился на две части. Женщина даже не бросила повторного взгляда на великана. После этого она швырнула волчью голову некроманту. «Чертова тварь, ты убила марионеток, которых я так тщательно выбирал. Ты ответишь за это. Я захвачу твою душу и буду мучить ее тысячи лет. Да что ты, жалкий мальчишка смеет угрожать мне? Смешно. Но я вообще-то пришла сюда по делу, а не шутки шутить. Наглая стерва. Посмотрим, как ты сможешь язвить, когда твоя душа будет извлечена из тела. Ты познаешь весь ужас пламени чистилища, когда я помещу тебя туда. Попробуй». Женщина поманила рукой и всем своим видом показывала, что насмехается над некромантом. Под его гневным взглядом она подошла к Эрику, лежащему на земле без сознания. Она коснулась ладонью его шеи. «Еще живой, держись, я скоро закончу». Затем она сняла маску с лица Эрика и блестящими глазами уставилась на лицо юноши. После тяжелого вздоха она поднялась, а блеск в глазах превратился в ярость. Королевский указ. Сфера ветра. Дикие стремительные потоки ветра охватили центр деревни. Женщина делала шаг в сторону противника, и тут же из-под ее ног вырывалось лезвие ветра. Некромант уклонялся от прямолинейных атак. Лезвия ветра проходили мимо и врезались в дома, рассекая их на части, как будто они сделаны из бумаги. Чем ближе подходила женщина, тем стремительнее и опаснее становились атаки. В 10 метрах от Рината женщина взмахнула мечом, и мощнейшее лезвие ветра понеслось навстречу врагу. Оно разрывало землю на части и казалось абсолютным и нерушимым оружием, забирающим жизни. Щит костей. Белый порошок закрутился вокруг некроманта и затем образовался белый костяной щит перед юношей. Столкнувшись с атакой ветром, тело Рината оттолкнуло на несколько метров, но щит уцелел. Лишь тонкая полоса осталась на его поверхности. «Хе-хе, дура, это все, на что ты способна?» Воздушный дождь. Атака женщины стала еще более интенсивной. Она ударяла по щиту из костей, оставляя небольшие вмятины. Дождь из воздушных потоков, похожих на пули, постоянно молотил по щиту. Рука некроманта стала неметь под интенсивной атакой женщины. «Черт, зараза, ну, держись, веер костей». Атака некроманта встретила воздушный дождь, и воздух покрылся вспышками столкновений двух атак. Треск и звуки ударов закладывали уши своей громкостью. «Лезвие теней». Женщина шепотом произнесла название атаки, и что-то невидимое промелькнуло в сторону некроманта. Он даже и не заметил ничего, только когда его рука была поражена лезвием острым как меч и незаметным как призрак. «Черт!» — гневно выругался Ринат. Он не мог поверить, что его защита была пробита и его самого ранили. «Неплохо. Как тебя звать, женщина?» «Похвала из твоих уст звучит так, как будто ты все еще сдерживаешься. Хэймэм, зови меня Анна, но даже не надейся на то, что я буду с тобой помягче». «Помягче? Хе-хе, ты, правда, считаешь себя сильной? Какая же ты дура! Позволь показать тебе, что значит сила». Вокруг некромант появилось ядовито-зеленое свечение. Оно было похоже на ауру, но в то же время казалось жестоким и необъятным. Постепенно свечение приняло вид зеленого тумана, после чего послышались вои и жалобные крики призраков. Анна оставалась спокойной, но в душе она ощущала нарастающее чувство тревоги. Вскоре из зеленого тумана появились скелетообразные призраки. Они кружили вокруг некроманта, а в их руках сверкали косы. Некроманты слабы в ближнем бою, но я другой. В руках Рината появилась коса, рукоять которой была сделана из позвоночника какого-то зверя и заканчивалась черепом, из которого торчало лезвие косы. Сама же коса издавала крик, похожий на предсмертный хрип живого существа. Когда аура косы вспыхнула, сила некроманта перешла на качественно новый уровень. Анна со стороны смотрела на явление по-настоящему ужасного противника. Постепенно аура смерти поглотила хрупкую девушку, и она исчезла в толпе призраков. Глава 81. Ставка со смертью. Любой, кто услышит ужасающий вопль, доносящийся из зеленого тумана темной ночью, будет напуган до седины волос. А Анна, хрупкая девушка, оказалась посреди этого смертельного ужаса. Она чувствовала, как по ее шее пробегает дьявольский холодок от лезвия косы. Когда девушка увидела, как костлявые руки тянутся к ее шее, Она пришла в себя. Грозная аура девушки вспыхнула посреди тумана призраков. Острейшие лезвия ветра разлетелись во все стороны. В ее руках был черный меч. Чувствуя призыв хозяйки, меч испустил звон и завибрировал. Казалось, ему не терпится ворваться в самую гущу сражения и пустить кровь своим врагам. Лезвия ветра беспощадно кромсали призраков. Вскоре голоса призраков стали затихать, но внезапно туман призраков был разорван на части, и яростная стремительная тень приблизилась к девушке. Анна блокировала косу своим черным мечом. Оглушающий звон оружия и взрывная волна из-за столкновения были ужасающими. Это больше не было сражением между смертными мастерами, теперь они были двумя суперсуществами, и встань между ними простой смертный, то одного давления силы, непроизвольно испускаемого мастерами, было бы достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб вплоть до смертельного. Противники встретились глазами. Некромант видел непоколебимое сердце девушки, которое не напугать простыми трюками. «Ты сильна. Посмотрим, как долго ты продержишься». Противники разошлись и исчезли в пустоте. Удар, гром, искра и еще более мощная взрывная волна появились в 50 метрах отсюда. Когда ударная волна ослабла, и пыль начала оседать, на месте столкновения уже никого не было, а затем удары превратились в череду фейерверков, стелющихся по земле. Столкновений было столько, что никто слабее сферы короля не смог бы даже понять, что вообще происходит. Их скорость была сумасшедшей, незаметной для человеческого взгляда, а яркость магических вспышек могла ослепить кого угодно. Вскоре сражение превратилось в катастрофу маленького масштаба. Лезвия ветра и атаки некроманта время от времени уходили в сторону, неся разрушения по всей деревне. Дома складывались, словно карточные домики, а дороги и ровная земля вспахивались, превращаясь в рыхлую, испещренную ранами поверхность. Глубина некоторых ран была в несколько метров и тянулась на десятки метров. Призрачный жнец, костлявые руки, взрыв воздушной сферы. Некромант взмахнул руками, и из его тела вырвалось призрачное зеленое свечение, превратившееся в костлявые руки, которые были продолжением рук некроманта. Анна хлопнула в ладоши и развела руки в стороны. Перед ней появился небольшой полупрозрачный шарик. Две атаки двигались навстречу друг другу, и в момент встречи произошел взрыв. Из небольшого шарика вырвались сотни секущих волн. Костлявые руки разорвало на части, но осколки, словно кислота, капали на землю и оставляли оплавленные пятна. Воздушные лезвия разрывали пространство и сыпались на землю ужасным градом, сея повсюду разруху. «Хорошо, теперь попробуй это. Дождь из костей. Ужасная торнадо». По деревне было разбросано множество тел, что создавало для некроманта идеальное поле боя. Кости покидали тела и превращались в острейшее оружие. Они летали по небу, словно рой адских ос. Анна закрутилась на месте, увлекая за собой воздушные потоки, и ветер создал вихревой щит, покрывающий пространство вокруг нее. Кости легко врывались в вихрь, но дальше продвигаться они не могли, вихрь сдавливал их и закручивал. Затем, когда контроль над костями исчезала, энергия, сопровождающая их, рассеивалась, Анна указала пальцем в сторону некроманта, и кости превратились в пули, рассекая пространство и стремительно несясь к цели. Некромант был ошеломлен. Взмахом руки он создал щит костей и заблокировал атаку. Внезапно, сзади него послышался голос девушки. Взрыв воздушной сферы. Некромант испуганно попытался отступить, но взрыв был слишком близко. Лезвия ветра нещадно обрушились на спину бледного юноши. Анна внимательно следила за происходящим. Ее атака оказалась слабее, чем раньше. Юноша не пострадал, только его одежда превратилась в лохмотья, а под разорванной одеждой виднелся доспех из блестящих чешуек.